Я приняла этот довольно двусмысленный ответ за молчаливое согласие, и действительно мы с великим князем и с нею обошли эти покои. Раньше мы много раз бывали в старых покоях, так что я ничуть не опасалась осмотреть новые. Только что вернулась императрица, как Чеглакова пришла от ее имени основательно намылить мне голову. Она сказала, что императрица была очень разгневана, что я имела дерзость и смелость осматривать ее покои, что пройти туда без ее разрешения означало недостаток уважения. Она употребила еще много подобных выражений. Никаким извинениям с моей стороны не было места, и сцена кончилась горькими слезами с моей стороны. Примите еще во внимание и то, что когда меня бронили, великий князь от меня отступался и часто так же, чтобы подделаться, начинал бронить вместе с ним. Несколько времени спустя князь Репнин был удален от великого князя, и взамен его императрица назначила Чеглакова. Для нас это был громовой удар. Этот Чеглаков, глупый, спесивый, злой, надутый, скрытный, молчаливый, всегда хмурый, который был для всех предметом ужаса, вплоть до Крузе, у которой была сестра, старшая камерфрау и любимица императрицы, да великая поддержка гофмаршала Стиверса, находившегося вместе с женой дочерью Крузе, в числе людей, близких императрицы. Так эта Крузе, очень прочно стоявшая, дрогнула, однако, когда услышала известие об этом отвратительном назначении. Поэтому можно судить, что за человека дали нам. Я предполагаю, что он был выбран графом Бестужевым, потому что злейшего найти он не мог. Поэтому с первых дней его выступления нам сказали, что три или четыре пажа, которых великий князь очень любил, были арестованы и отправлены в крепость. Новый предлог к ужасу. Чеглаков запретил кавалерам вход в комнату великого князя и принудил его, чтобы он оставался один с одним или двумя камердинерами. И как только замечали, что он кому-нибудь привязывался более, чем другим, того удаляли или отправляли в крепость. При этих обстоятельствах императрица велела предложить принцу, епископу Любекскому, уехать. Она сделала ему подарки, а также его свите, и отправила его управлять владениями великого князя в Германии в качестве наместника. Незадолго до этого, чтобы уязвить наследного принца шведского, управлявшего Галштинией во время несовершеннолетия великого князя и брата принца, епископа Любекского, Бестужев хлопотал при Венском дворе о понижении возраста, чтобы объявить этого князя совершеннолетним до возраста, определенного законами Германии или Галштинии. И, получив разрешение, объявили о совершеннолетии. Едва он сделался таковым, как его заставили отпустить всех галштинцев, даже самые безразличные из них, как Бредали Дукер, были в том числе. Более всего великий князь сожалел о главном своем камердинере Крамере. Это был человек аккуратный, мягкий, привязанный к князю со дня его рождения, очень нерассудительный и способный давать ему разумные советы. Это удаление вызвало у великого князя очень горькие слезы. Другой его камердинер Румберг был посажен в крепость. Князь, разлученный таким образом со всеми, кого только подозревали в привязанности к нему, и не имея возможности быть с кем-нибудь откровенным, в своем горе обращался ко мне. Он часто приходил ко мне в комнату. Он знал или, скорее, чувствовал, что я была единственной личностью, с которой он мог говорить без того, чтобы из малейшего его слова делали преступление. Я видела его положение, и он был мне жалок, поэтому я старалась дать ему все те утешения, которые от меня зависели. Часто я очень скучала от его посещений, продолжавшихся по несколько часов, и утомлялась, ибо он никогда не садился, и нужно было ходить с ним взад и вперед по комнате. Ходил он скоро и очень большими шагами. Было тяжелым трудом следовать за ним, и, кроме того, поддерживать разговор о подробностях по военной части, очень мелочных, о которых он говорил с удовольствием, и, раз начавшись, трудом переставал. Тем не менее, я избегала, насколько возможно, дать ему заметить, что часто я изнемогала от скуки и усталости. Я знала, что тогда для него единственным развлечением была возможность мне таким образом надоедать, причем сам он того не подозревал. Я любила чтение, он тоже любил. Но что читал он? Рассказы про разбойников или романы, которые мне были не по вкусу? Никогда умы не были менее сходны, чем наши. Не было ничего общего между нашими вкусами, и наш образ мысли, и наши взгляды на вещи были до того различны, что мы никогда ни в чем не были бы согласны, если бы я часто не прибегала к уступчивости, чтобы его не задевать прямо. Были, однако, минуты, когда он меня слушался, но то были минуты, когда он приходил в отчаяние. Нужно сознаться, что это с ним часто случалось. Он был труслив сердцем и слаб головой. Вместе с тем он обладал проницательностью, но совсем не рассудительностью. Он был очень скрытен, когда, по его мнению, это было нужно. И вместе с тем чрезвычайно болтлив до того, что если он брался смолчать на словах, то можно было быть уверенным, что он выдаст это жестом, выражением лица, видом или косвенно.